Глава 10. Ксария. Море радости. О чем говорят земляне? Мы стояли на самой высокой точке города, верхней обзорной площадке башни административного центра Ксарии, и любовались окрестностями. Башня только называлась башней, но была совсем невысокой, если сравнивать с московскими высотными домами и уж тем более с американскими небоскребами. Да и по городским меркам тоже. Всего-то 8 этажей, каких-то 30 метров над уровнем тротуара. Тем не менее, видно отсюда было хорошо. Ксария – столица и самый крупный город Цейсана. Вообще больше прижималась к земле, нежели тянулась вверх. Дело в том, что Цейсан славился своими песчаными бурями, когда скорость ветра достигает 30 и больше метров в секунду, а мелкий песок, несущийся по воздуху с такой скоростью, убивает незащищенного человека в течение нескольких минут. Кушкинский афганец – всего лишь свежий ветерок по сравнению с такой бурей. В таких природных условиях строить высотки – глупость, даже при наличии универсальных недорогих, прочных и долговечных материалов. Да и к чему, если разобраться? Бури, понятно, серьезный аргумент, но обычно здания тянутся в высоту или из-за недостатка места для строительства, или следуя архитектурной моде крупных городов. На Цейсане, слава богу, место для строительства будет вдоволь еще не одну сотню лет, а крупные города с населением хотя бы в 500 000 человек могут и вовсе никогда не возникнуть, если общая тенденция на разукрупнение городов продолжится. Так что и без песчаных бурь Ксария, скорее всего, не стала бы тянуться к небу, а восьмиэтажную башню ратуши возвели не из функциональной необходимости, а чтобы дать городу хоть какую-то вертикаль, обозначить центр. Известный градостроительный прием, который неизменно работает уже тысячи лет. Сегодня ветра почти не было, поэтому я специально повел своих товарищей на эту площадку. Кимрар Гели бывал здесь неоднократно. К тому же, нам все равно нужно было в администрацию утрясти некоторые бюрократические вопросы, связанные с нашим статусом и пребыванием на Цейсане. Карантин закончился 2 часа назад, и мы, наконец, были абсолютно свободны. «Абсолютно свободны в пределах разумного», сказал по данному поводу главврач Салид Айрада. «Что это значит?» – поинтересовался я. «Это значит, что не нужно совершать безрассудных поступков, могущих отрицательно сказаться на вашем здоровье». «Мы и не собирались?» — сказал Юджин. — Скажите главное, мы здоровы? — спросил Быковский. — Абсолютно, — сказал Айрада. — Как только могут быть здоровы люди? — Абсолютно здоровы и абсолютно свободны, — заметил Сернан. — Что еще нужно человеку для счастья? — Абсолютного, — добавил Быковский. — Но в пределах разумного, — поднял я палец. Мы засмеялись. — Идите уже, — сказал главврач. Надоели. И вот теперь, когда бюрократические вопросы были решены, на все про все ушло не больше 15 минут. Мы действительно были свободны. «Перед нами, друзья мои, столица Цейсана Ксария», – голосом профессионального экскурсовода рассказывал я. «Основана 152 года назад колонистами с Гарада. Интересно, что колонисты были в равной степени представлены уроженцами Западной коалиции и Восточного Гарада. В те времена противоречия между двумя общественными системами еще не достигли того критического уровня, после которого остается только одно средство для их разрешения – война. Война, которую назвали последней, случилась только через 70 лет, а тогда колонисты вполне успешно высадились на Цейсане и основали Ксарию. К слову, когда началась последняя война, цейсанцы сумели не передраться между собой и удержали мир. Более того, относительно небольшая цейсанская колония после войны послужила примером для всего Гарада. Примером тому, как нужно строить отношения между людьми, которые придерживаются различных взглядов на устройство общества. То есть цейсанцам, а потом и всему Гараду удалось, говоря словами Пушкина, «впрячь в одну телегу коня и трепетную лань», – спросил Быковский. «Можно и так сказать. Поверить не могу», — сказал Сернан. — Коммунисты трудятся на благо свободного мира и наоборот. Ха-ха. Вообще-то, «Мы втроем как раз этим сейчас и занимаемся», — заметил я. «Ты же коммунист, Валерий Федорович?» «Конечно», — сказал Быковский. «Иначе и быть не может». «Вот, я комсомолец, а Юджин у нас американский астронавт и военный летчик, который, по его же рассказам, мечтал когда-то отправиться во Вьетнам, чтобы драться с коммунистами. Яркий представитель пресловутого свободного мира. Эталонный, я бы сказал». «И что?» «И что?» — повторил Сернан. Ему явно не хотелось сдаваться. «А то, что все мы сейчас трудимся на благо не только всего человечества Земли, но и Горада с Цейсаном в придачу. И наши политические взгляды ничуть этому не мешают». «Ты сравнил!» — воскликнул американец. «Нас всего-то трое. Опять же, я в меньшинстве и невольно вынужден под вас подстраиваться. А тут... Сколько народу живет в Ксарии?» «Больше 90 тысяч человек. Кажется, 92. Можно уточнить». «Не надо. А всего на Цейсане?» «Около 500 тысяч». «А сколько было первых колонистов?» Я мог бы обратиться к искусственному интеллекту в моем коммуникаторе, но помнил и так. 954 человека. Через 3 месяца к ним присоединились еще 815. «Всего 1769», – быстро подсчитал в уме Сернан. «Это очень много. Не могу представить, как они смогли ужиться». «Представь себе, ужились», – сказал я. «Если хочешь, я сброшу тебе на коммуникатор популярные видеолекции по истории освоения Цейсана. Там все очень доходчиво». «Не сомневаюсь», – буркнул Сернан. «Пропаганда всегда должна быть доходчивой. В этом ее суть. Если тебе хочется считать общеизвестные факты пропагандой, то, увы, я ничего не могу с этим поделать». «Да я не это имел в виду», – досадливо махнул рукой Сернан. «Просто не верю я в синтез коммунизма и свободного предпринимательства. Что-то одно должно победить и подчинить себе другое. В данном случае, насколько я понял, победил коммунизм. И меня это печалит. Как эталонного представителя свободного мира», — добавил он не без сарказма. «Брось», — сказал я примиряюще, — «ты просто еще плохо знаешь устройство городского и цейсанского общества. Поживешь тут немного, посмотришь на все своими глазами, вникнешь. На Гораде побываешь. Тогда и будешь делать выводы, печалиться или радоваться. А пока рано. Лучше посмотри вон туда, на юг. Видите горы? Это полуденный хребет. Самая длинная горная цепь на Цейсане. Тянется почти на 6 тысяч километров. Вон тот пик, видите? Вершина сверкает льдом и снегом». «Видим», — сказал Быковский. «На Эльбрус чем-то похож». «Это пик Согласия». Я покосился на Юджина. «К вопросу о согласии, если ты понимаешь, о чем я. Назван так как раз первыми колонистами. Извини, Валерий Федорович, но Эльбрусу до него далеко. Высота Эльбруса, если я правильно помню, чуть больше 5500 метров, а пик Согласия немногим уступает Джомолунгме, он же Эверест. 8435 метров над уровнем моря». «Ничего так горка», — сказал Юджин. «Надеюсь, ты не станешь нам предлагать на нее забраться». «Нет», — засмеялся я. «В лучшем случае облететь на гравелете, если, конечно, возникнет такое желание». «А вот это с удовольствием», — воодушевился Сернан. «В особенности, если мне разрешат сесть за штурвал. Давно мечтаю научиться управлять гравелетом». «Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу», — пропел Быковский. Примечание от автора. Прозвучали слова из песни Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Обнимая небо». Написано в 1966 году. Конец примечания. «Вот именно», — подтвердил Юджин. «А мне больше море интересно», — сказал Быковский. «Вон оно, раскинулось широко». Он повернулся к востоку, где под солнцем до горизонта расплавленным серебром сверкало море. Глубоко вдохнул холодный воздух. В северном полушарии Цейсана, где находилась Ксария, царило лето, но даже сейчас, в разгар дня, температура не поднималась выше 12-14 градусов по Цельсию. «Люблю море. Море радости, так оно называется?» «Да», — подтвердил я. Единственное море на Цейсане. По размеру больше Средиземного. 3,5 миллиона квадратных километров. Но, повторю, это единственное море на Цейсане. Вода холодная? В Крыму гораздо теплее, улыбнулся я. Но купаться здесь, в Ксарии, запрещено. Что так? Хищники, крайги, ходят стаями и нападают на все, что движется. Каждый отдельный крайг не слишком большой, максимум 40 сантиметров длиной. Но зубы у него, как бритвы, отхватывает куски от незащищенного тела только так. А уж когда они в стае, а они всегда в стае, то спасения нет. С чем бы сравнить? Вот, вспомнил, пираньи в Амазонке. Сам никогда не видел, но читал где-то об этих кровожадных рыбках. Пожалуй, крайгов можно назвать морскими пираньями. Но они не везде лютуют. В километрах в 300 от Ксарии к юго-востоку расположен снежный архипелаг. Там их практически нет. Можно спокойно купаться. К тому же там и вода теплее, несмотря на название. Курортное место. «Что, прямо так нападают на людей на пляжах?» – не поверил Сернан. «На пляжах не нападают», – сказал я. «В воде, да, есть риск». «Но это же неправильно, так не должно быть». «То есть? Что ты имеешь в виду?» «Элементарные вещи. Там, где живет человек, не должно быть опасных хищников. То есть они могут быть, но они не должны на человека нападать. Должны бояться его». «Почему? Потому что человек – главный хищник». «Да, царь природы», – решительно заявил Сернан. Быковский помалкивал, улыбаясь своей лисьей улыбкой. «Ты тоже так считаешь, Валерий Федорович?» – спросил я. «Нет, но мне интересно, что ты думаешь по данному поводу», – ответил командир. «Я думаю, что человек слишком сильный и беспощадный хищник», – сказал я. «Дай ему волю, и рядом вообще никого опаснее курицы и овцы не останется. Ну еще собаки, вороны и тараканы». «Нет, Юджин, дорогой, ты правильно сказал, что человек царь природы, а царь обязан заботиться о своих подданных. Цейсан до сих пор весьма бедная на живность планета. По сути, это умирающий мир. Мы, люди, пришли сюда не за тем, чтобы добить, а за тем, чтобы вернуть его к жизни. Если следовать твоей логике, крайгов на этом побережье нужно уничтожить только ради того, чтобы люди могли безопасно купаться, так?» «Я уже даже и не знаю, что думать», признался Сернан. «Ладно, пусть не уничтожить, но можно, наверное, как-то отпугнуть». «Наверное, можно», сказал я. «Даже не наверное, точно можно. Но тогда расплодятся слусты. Это такие морские слизни, довольно противные на вид, основная пища крайгов. А с побережья, где много слустов, лучше сразу уходить, можешь мне поверить. Воняют они так, что к воде только в респираторе можно подойти. Приходится крайгов завозить». «Хе-хе. Про слустов ты раньше ничего не говорил», – запротестовал Сернан. «Ты же умный человек, мог бы и сам догадаться, что все не так просто», – улыбнулся я. «Так что пусть живут и крайги, и слусты. А мы, цари природы, и на снежный архипелаг слетаем, если что. Нам не трудно. Гравелетов хватает». Поселили нас в лучшей гостинице Ксарии под названием «Морская». 3 4-этажных корпуса с куполом между ними, под которым укрывались спортплощадки, бассейн, столовый ресторан и даже баня. 3 отдельных номера, но расположенные рядом друг с другом, каждый с балконом, выходящим на море. Светлые, теплые, просторные. У меня так вообще 2-комнатный, учитывая малыша, который следовал за мной повсюду и был очень недоволен, когда все-таки приходилось разлучаться. Чаще всего это происходило по инициативе ученых, которые его изучали. «Мне тоже нравится твое общество, малыш», – как-то передал я ему. «Но когда-нибудь нам придется расстаться. Думаю, что надолго». «Я понимаю», – ответил он. «Когда вернусь домой, да?» «Да. Мы обязательно вернем тебя домой». «Но пока я здесь, с тобой. Можно?» «Конечно, можно». Что еще я мог ему сказать? Вот и получалось, что мы, 4, практически не расставались. 3 землян и 1 совсем юный юпитерианец, всюду следующий за ними в виде плотного серебристого облачка. Скучать нам не давали. Каждый день был наполнен поездками, встречами, рабочим и дружеским общением. Нам показывали Цейсан. Мечта Сернана сбылась. Ему дали полетать на гравелете. И живо интересовались землей и людьми. Больше всего цейсанцев изумляло, что человечество разбито на сотни стран, говорит на множестве языков и вообще разделено. Как можно что-то делить, когда вокруг так много важных дел, которые можно осилить только сообща? Спрашивали они. Помню нашу дискуссию в Институте преобразования климата, важнейшем учреждении Ксарии, где занимались терраформированием Цейсана. Занимались, надо сказать, успешно. На встречу с нами пришли ведущие специалисты института. Ученые, инженеры, техники. Эти закаленные, красивые люди ничем не отличались от своих прадедов, дедов, отцов и матерей. Тех, кто первым ступил на Цейсан 1,5 века назад, основал Ксарию и потом искал воду, строил по всей планете климатические установки и сажал новые леса там, где только возможно. Они прекрасно знали, для чего живут и работают. Они любили и Гарат, и Цейсан, и хотели сделать последним местом, где человек чувствует себя как дома. Сами они уже так себя здесь чувствовали. Больше того, если надо, они готовы были идти дальше, в другие миры, куда пока еще не ступала нога человека. Они были буквально заряжены этой творческой энергией, этим интересом ко всему новому и неизвестному. Так их учили. Хорошо учили. Так они учили своих детей, и поэтому я знал совершенно точно, нам удалось выйти за пределы Гарада и в конце концов построить горное эхо и добраться до Солнечной системы и Земли благодаря таким людям, как они, благодаря им и ради них. Вот там, в институте, нам впервые этот вопрос о разделении человечества и задали. Потом его задавали неоднократно. Молодая женщина по имени Зарья Двару, гидролог, как она представилась. «Человек – существо довольно эгоистичное», – ответил Сернан. «В первую очередь он заботится о своем благе и благе своей семьи, отсюда и разделение. Невозможно сделать так, чтобы счастливы были все сразу, даром и без очереди. Кто-то обязательно останется обиженным». «Надо же, запомнил». Не так давно я пересказывал Сернану сюжет повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, изданный в прошлом году. Ему понравилось. Даже прочитать захотел, как только освоит русский язык получше. «Счастье – понятие зыбкое», – отвечали ему. «Одномоментное. Только-только оно есть, и вот уже испарилось. Другое дело – благо. Что мы называем благом? Если говорить о материальном благе, то дать всем вдоволь полезной и вкусной еды, собственное жилье, красиво и удобно одеть, обуть, дать возможность заниматься любимым делом, научить оставаться здоровым и молодым долгие годы и десятилетия. Это не так трудно, как кажется». «Можно я?» – спросил я у Сернана. «Давай», – кивнул он с явным облегчением. «Вы забываете одну важную вещь, Зарья», – сказал я. «Какую же?» «Земля – ни Гарат и ни Цейсан. На земле материальные блага, та же еда, одежда, обувь, крыша над головой. Даже просто крыша, я уже не говорю о собственном жилье. Средства передвижения и прочее, и прочее, и прочее стоят гораздо дороже, чем у нас, и произвести их гораздо труднее. Отсюда нехватка». «Ну почему же, я помню об этом», – продолжала спор гидролог. «К тому же, как и все мы, я изучала историю и помню, что мы, силгурды, довольно давно, еще до последней войны, научились производить столько еды и прочего, чтобы хватало на всех. То есть в те времена, когда тоже были разделены, как и земляне. Нехватка чаще всего возникает из-за несправедливого распределения». «Я же говорю, коммунисты победили», – подал реплику Сернан. «Все отобрать и поделить. Типичный коммунистический лозунг. Классический». «От которого мы, в конце концов, отказались», – возразил я. «Как раз потому, что он не коммунистический. Это лозунг восставшей бедноты, люмпинов и маргиналов. Людей, которые не ценят даже того, что сделали сами, поскольку и делать-то ничего не умеют и не хотят. По одной простой причине. Их до этого довели. В том числе и те, кто тоже не умел и не хотел ничего делать, но при этом имел все. Вернемся, однако, к производству материальных благ. Настоящий коммунистический лозунг, он же принцип, звучит так: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Для того, чтобы его осуществить, нужны две вещи. Первая – научиться производить всего много, качественно и недорого. И вторая – научиться правильно соизмерять свои потребности. Потому что человек, который хочет много всего и сразу, только потому что желание обладать какой-то вещью побеждает в нем желание много и плодотворно трудиться, такой человек будет отторгнут коммунистическим обществом. «Отторгнут это как?» – поинтересовался Сернан. «Уничтожен? Изолирован?» «Ну да. Сибирь большая, тайга густая, лесорубов не хватает. С пониманием». «Да что ж за штампы у тебя сплошные?» – сказал я. «Зачем сразу Сибирь? Хотя не вижу ничего плохого в Сибири и лесоповале. Во-первых, Сибирь – русская и советская земля, такая же, как и все остальные русские и советские земли. Красивая, большая и богатая. А во-вторых, на лесоповале, говорят, отличные заработки. Многие туда стремятся». «Нет, дорогой, изолировать ненасильственно. С таким человеком просто перестанут общаться. Или ограничат общение настолько, что он сам поймет, что надо менять модель поведения». «А если не поймет? Люди, знаешь ли, упрямы. Найдет таких же упрямых, объединится с ними, и начнут они все вместе противостоять вашему прекрасному коммунистическому обществу и, так сказать, разлагать его изнутри». Мы говорили по-русски, искусственный интеллект синхронно переводил. Сотрудники института слушали нас завороженно. Еще бы. Два инопланетянина спорят о том, что лучше – общество эксплуатации и неумеренного потребления или общество справедливого творческого труда. Причем один из них наполовину сел гурт, чье сознание переселилось в землянина абсолютно фантастическим образом. А второй – ярый приверженец того самого общества потребления и эксплуатации человека человеком, о котором они только читали в книгах или смотрели кино, поскольку живых сил гурдов, еще помнящих, что так когда-то было и на Гораде, осталось немного.